69. Письмо без подписи. 18 апреля 1917 года. Я только что прочитал «Огонь». Это чудесно! У меня бьется сердце, горят щеки. Проникновенные слова книги достигают до глубины сердца. Капрал Бертран прекрасен. Я вижу эту чудовищную войну. Война – это не только пушечные залпы. Война – это жестокие страдания, которые день за днем пожирают наших солдат. Однако эту книгу «Возмездие» написал нежный поэт. Как хорошо сказано: «Война на войне».